Глава третья. «Это что еще за клоуны?» — недобро прищурился старый. «Да так, призраки прошлого», — неопределенно буркнул я. «На деньги крепят?» «Угу», — не стал я отрицать очевидного. «Извини, Александр, но мы тут тебе не помощники», — сокрушенно покачал головой здоровяк. «Мы с Витькой на работе. Сам должен понимать, ввязываться во всякие разборки нам не с руки». «А я вас разве о чем-то подобном просил?» Окатил я холодком собеседников в лучших традициях дворянских пикировок. На этом наш диалог прекратился, потому что парочка батиных прихвостней преодолела разделяющие нас метры и выразительно замерла напротив меня. Сизый уже замотал пропоротую руку какой-то тряпкой и сейчас красноречиво сжимал и разжимал кулак. Словно бы дожидался того момента, когда меня можно будет им отоварить по физиономии за нанесенную ранее обиду. «Ну че вылупился, маэстро?» — гаркнул Лукаш, подчеркнуто игнорируя двух амбалов, стоящих рядом со мной. «Бабло гони сюда!» «У меня его нет», — честно признался я. «Вот сучара, я ж говорил тебе, свистит он!» — разозлился Сизый. «Дай-ка я ему все-таки культяпки переломаю, а потом уже к бате притащим, пусть решает, что с этим петухом делать». «Ну, дерзай, братан!» — недобро ощерился Лукаш. «Только не лоханись опять!» «Не ссы! Больше эта гнида меня своей зубочисткой не поцарапает!» — хмыкнул отморозок и направился ко мне. Я, разумеется, ждать не стал. И так понятно, к какому итогу стремятся события. Поэтому моя нога выстрелила вперед, метя Сизому в пах. Тот, не будучи полным увольнем, успел даже заблокировать ее, но пропустил от меня смачный удар локтем с разворота в скулу. Ох, как же непривычно в своем теле. Будучи рязантом, я каких кульбитов только не выписывал. Двигался проворно, как куница, и столь же ловко. Примесь алавийской крови давала мне по части координации и сноровки небывалое преимущество. Сейчас же я оказался себе таким медленным и неуклюжим, что аж рыдать хотелось. Тем не менее, Сизый шевелился еще медленней. Ну, а я, вернувшись в человеческое тело, все же был значительно тяжелее и сильнее молодого нурадамастра. Поэтому та затрещина, к моему вязчему удивлению, заставила отморозка пошатнуться и ошалело замотать головой. Пусть я не вырубил Сизова, но мозги встряхнул ему основательно. «Ты че, охренел?» — вытаращил зенки шестерка бати. «Да я ж тебя урою!» Отморозок только замахнулся на меня пораненной рукой, а я уже выдал целую серию из трех ударов. В печень, челюсть и кадык. Сизый скорчился, захрипел и, держась за шею, медленно осел на асфальт. А его приятель с криком «Хана тебе, маэстро!» снова схватился за пистолет. На оценку ситуации у меня была всего доля секунды. Но закаленный в десятках битв разум работал как отлаженный механизм. Прыгаю прямо на Лукаша. Слышу, как трещат швы его праздничного костюма, не предназначенного для подобных активностей. Хватаюсь за пистолет и дергаю вниз, а второй рукой от души засаживаю подонку в солнечное сплетение. Противник резко выдыхает и пятится, но я не отпускаю его. Гремит выстрел, но пуля попадает в землю. Я же ощущаю, как затвор защипывает кожу на моей ладони и из-за этого не может вернуться в рабочее положение. Ха, удачно! Будто сам Ваэрис мне подыграл в очередной раз. Мой кулак с глухим стуком бьет врага по лицу снова и снова. Слышу хруст, нос Лукаша сворачивается в бок, хлещет кровь. Губы у батиного прихвостня превращаются в неопрятно свисающие мясные лоскуты. Он пытается отбиваться, но тщетно. Я всегда нахожу брешь в его неорганизованной защите. Очередной удар в живот заставляет Лукаша согнуться пополам, и тогда я опускаю оружие, хватаясь обеими руками за массивную башку. Усилием всего корпуса наклоняю бугристый череп ниже, а параллельно с этим выставляю колено. Ух! Болезненная вибрация прошла по всему телу, будто я дуб лягнул. Ну и бронебойная же хватка у этого хмыря. Лукаш падает навзничь, вытягивая длинные грабли куда-то к небу. Его рожа теперь напоминает кривой асимметричный мяч, у которого левая половина значительно больше правой. Но отморозок еще жив, да и Сизый где-то тут кряхтит неподалеку. А я, если чему и научился за прошедшие 5 лет, так это тому, что врагов нельзя оставлять за спиной, только в качестве трупов. Рука скользит к поясу, где в чехле на ремне отдыхает испанская выкидушка. Нож охотно прыгает в ладонь, словно только и ждал, когда я пущу его в ход. Лезвие выскакивает с задорным щелчком и уже устремляется к шее Лукаша. Но тут вдруг чья-то стальная хватка впивается в мое запястье. Слышу чей-то молодой голос, кажется, принадлежащий блондину. Он аж звенит от истеричных ноток. «Эй, остынь! Ты же его замочишь сейчас!» Ловким движением одних пальцев перебрасываю нож из правой ладони в левую, Перехватываю на лету и собираюсь добить противника, а потом заняться тем, кто мне мешает. Но тут передо мной возникает медведеподобная фигура старого. Он повисает на мне всем своим немалым весом и оттаскивает от недобитых отморозков. «Саша, Саша, успокойся! Стой!» — кричит он, не пытаясь отобрать нож. Но я не сдаюсь и упорно продолжаю сопротивляться. Два бугая безуспешно крутят мне руки, но все никак не могут обездвижить. А я уже решаю, что нет смысла с ними церемониться, и собираюсь пырнуть сначала Александра, а потом и блондинчика. А может вообще создать конструкт матрешки, чтобы всех выкосить? Но вместе с этим намерением меня посещает и светлая мысль. А зачем? Действительно, я ведь больше не в мире Средневековья. И здесь ничье убийство не скрасит мою жизнь. Скорее только усложнит. Разве не этого добивается Вайрис? Волевым усилием заставляю себя расслабиться и говорю. «Отпустите, все нормально». «Точно? Ты здесь, с нами?» Настороженно глядит на меня старый. «Да, да, хватит меня уже обнимать!» Раздраженно ворчу я. Пара мордоворотов с сомнением переглядываются, но все-таки отступают на полшага. «Кобздец! Охренеть! Ну ты и бешеный!» Эмоционально пыхтит блондин. «Ты! Ты же их чуть не завалил!» Сейчас он уже не походил на того самоуверенного типа, которого изображал в ресторане. С него слетела вся напускная важность и дерзость, оставив только одну по-детски экспрессивную оторопь. «Ну не завалил же!» Поморщился я, ощущая, как меня постепенно отпускает горячка схватки. «И часто тебя так перекрывает?» Сочувственно поинтересовался старый, воспринявший нашу стычку гораздо спокойней. Я пожал плечами, не зная, что ответить. Это ведь мой первый день после возвращения. Кто ведает, может, у меня и в самом деле с башкой что-то не так. Я же на полном серьезе хотел убивать. «Если нужна помощь специалиста, я тебе могу посоветовать хорошего мозгоправа», доверительно сообщил старый. «Там дядька опытный, многим нашим помог в мирную жизнь вернуться». «Да, пожалуй, надо будет посетить», — потер я расшибленный об морду Лукаша кулак. «А это что вообще за эквилибристику ты сейчас показал?» Осторожно тронул меня за руку Витя. «Я такого еще не видел, хотя контактными видами спорта с детства занимаюсь». «Алавийская школа в Лиест-Гаальсколе», — хохотнул я. На мою шутку юмора никто не оценил. Ведь в этом мире понятия не имели, что где-то существует народ темноликих, воспитывающий неподражаемых воительниц. «Хрен знает, что за школа, но выглядит эффектно», — отдал мне должный старый. А затем отвесил легкий дружеский подзатыльник блондину. «Вот тебе, блин, и наемник». «Да какой там? Спецура, походу!» Ничуть не обиделся тот, потирая шею. Внезапно наш разговор прервали клокочущие хрипения и булькающий кашель. Мы втроем обернулись к Сизому, который все никак не мог подняться на ноги, и, честно говоря, видок у него был такой, будто он скоро приставится. Буро-фиолетовая рожа сейчас как никогда оправдывала полученное отморозком прозвище. Глаза вылезли из орбит, губы посинели, а руки тщетно царапали горло. «Твою мать, да он же сдыхает!» — снова запаниковал блондин. «Ох, ё, надо неотложку вызывать!» «Отставить!» — рявкнул я так, что молодой парень едва в струнку не вытянулся. «Аптечку давай тащи, в ресторане точно есть. У меня в тачке была, я сейчас!» Витя помчался к припаркованному на другом краю автостоянке внедорожникам, не посмев мне возражать или спорить. «А ты, старый, держи этого. Сейчас я буду кровь ему спускать. У него отек на гортань давит. Если не поторопимся, то дыхательный просвет вообще перекроет». Здоровяк, глядя на то, как я снова взялся за нож, поднял раскрытые ладони и попятился. «Да ну нахрен, я не хочу, чтобы на меня потом этого трупа еще повесили!» «Выполняй, блин!» — проревел я, награждая мужчину испепеляющим взглядом. Тот что-то нечленораздельно пробурчал себе под нос, но подчинился. Матеря весь белый свет и причитая, он завернул Сизому руки и привел его в относительно твердое сидячее положение. Я же, ощупав распухшую шею отморозка, создал крохотное плетение шила и с филигранной точностью пустил очень близко к сонной артерии. Из гематомы, набухающей в области КДК, хлынула почти черная кровь. Но это и хорошо. Куда хуже, окажись она ярко-алой. К тому моменту, когда блондин прибежал с аптечкой, я успел тайком сотворить с полдюжины божественных перстов, пользуясь тем, что старому не видно, что я там химичу. Морда Сизова постепенно потеряла жутковатый цвет, напоминающий гниющий томат. Дыхание почти выровнялось, стало глубже, но все еще сопровождалось устрашающими сипами. Но в целом батиному вышибали явно полегчало. Он даже попытался что-то сказать, но лично я не разобрал ни слова. «Ну все, жить будет, если в больничку обратиться», — констатировал я, вытирая окровавленные руки о куртку Сизова. «А аптечка?» — с глупым видом сунулся Витя, протягивая оранжевый пластиковый бокс. «Не понадобилось», — отрезал я. «Ни хрена ж себе полевая хирургия», — восхитился старый. «Так ты еще и медик, что ли?» «Мясник, скорей», — недобро улыбнулся я, и физиономии у здоровяков заметно вытянулись. «Слышь, Александр, а ты работу не ищешь случайно?» — заговорил после непродолжительной паузы тезка, закуривая еще одну сигарету. «Так у меня же есть», — ровным тоном отозвался я. «Это по кабакам-то играть?» — встрял в диалог блондин. «Ну да, а тебя что смущает?» — воззрился я на него. «Не-не, ничего. Хорошая, наверное, тема, если так держишься за нее», — замотал белобрысый шевелюрой Витя. «Вишь, какой покладистый стал. А то, помнится, грозился мне лицо сломать». «Верно про него старый сказал. Молодой, неопытный. Думает, что все по жизни ему легко даваться будет, оттого и ведет себя излишне борзо. Однако чужие авторитеты признавать умеет, этого не отнять». «Ну, ежели что, то обращайся», — вернул на себя фокус внимания Александр. «Только сначала свой посттравматический синдром подлечи. Нам, конечно, бойцы завсегда нужны, но не беспредельщики. У нас контора серьезная». «Угу, спасибо за предложение», — махнул я на прощание этой парочки и отправился обратно к ресторану. «Хлопну, наверное, пару стопок, да домой поеду». «Ой, а ведь надо к Глебычу заглянуть. Он за выступление со мной еще не расплатился. С деньгами-то жить всегда приятней». Троица плечистых мужчин, не принимавших участия во всеобщем веселье, негромко переговаривались, непрестанно сканируя обстановку вокруг. Возле столика юбиляра, которого они сегодня оберегали от любых вероятных проблем и напастей, крутились только откровенно разодетые девицы да парочка его приятелей. Можно было сказать, что активная служба перешла в фазу рутины, поэтому все трое с нетерпением ждали, когда вернутся их товарищи и расскажут, как прошла воспитательная беседа с местным хамом, который нагрубил одному из близких людей виновника торжества. «Опа! А вот и пианист вернулся», — заметил один из них. «Странно, рожа вроде целая», — неодобрительно зыркнул через плечо сосед. «И все же он какой-то слегка растрепанный. Руки в крови и на штанине след темный», — определил профессиональным взглядом третий член компании. «Чего-то я не догоняю. А наши тогда где?» «Да вон же они, чуть позади тащатся». И действительно, две плечистые фигуры сильно выделялись на фоне остальных гостей. Не заметить их было сложно. «Есть что выпить?» — сходу потребовал старый. «Ага, мне бы тоже», — поддакнул Витя. «Вау, мужики, вы чё? Мы же работаем. Дождитесь, когда нас отпустят, да поедем к девкам в сауну, как планировали». Молодого парня вроде бы предложенный вариант устроил, но мужчина считал, что ему нужно промочить горло прямо сейчас. Поэтому он сцапал ополовиненную бутылку вина и приложился к ней. В три больших глотка он осушил ее и с хрипловатым «ух!» поставил на столешницу. «Трындец!» — заявил Александр в ответ на вопрошающие взгляды своих товарищей и уселся, не давая больше никаких пояснений. «Че там было-то?» — завозились от нетерпения приятели. «Да вы просто охренеете!» — возбужденно заговорил блондин. «Пианист этот, на которого Сергеич залупился, ни разу не интеллигент. Дядя непростой оказался. Он там на парковке двух каких-то быков чуть на наших глазах не порешил. Я вам клянусь, братва, мы его вдвоем со старым еле оттащили. Вот вроде и мелкий, а вертлявый, сука, как угорь. Ножичек выхватил и давай им махать, но чисто циркач, твою мать. Отделал он их, конечно, смачно. Там один ласт и прям на месте чуть не завернул. А греб в кадык, так вся шея раздулась, как зоб у жабы, прикиньте». Все трое повернулись к Александру, желая получить подтверждение, либо же опровержение этим словам. Но тот хмуро продолжал смотреть в одну точку, не спеша принимать участие в беседе. «Короче, старый сразу срисовал, что этот тип из ВБДшников. Примечание. ВБД. Ветеран боевых действий. Ну и в целом к нему с уважением отнесся», — продолжал соловьем заливаться Витя. «Поэтому мы разошлись по-мирному. Честно, не знаю, вывез бы я раз на раз с ним». «Фу, да ты оптимист, зелень!» — фыркнул Александр. «У меня вот нет уверенности, что мы сообща смогли бы его заломать». Товарищи удивленно присвистнули. «Ни хрена себе! Это чё ж там за крендель такой?» «Не имею понятия», — признался старый. но голосище у него, как у моего ротного. Витя, пока за аптечкой бегал, тот на меня так рявкнул, что я чуть в штаны не навалил. Мужик явно непростой. Привык не только приказы раздавать, но и к тому, что все ему подчиняются. Вся компания синхронно повернулась к столику, за которым объект обсуждения продолжал сидеть и неспешно цедить алкоголь. Да вроде так и не скажешь, что опасный дядька. Вполне заурядный гражданин средних лет. Ну, взгляд разве что тяжелый у него. Угрюмый какой-то, сумрачный. Так обычно смотрят те, кто успел в жизни всякого повидать. Да, подбросил Сергеич задачку. Нашел, на кого зубы скалить. Повезло толстощекому, что его самого тут не загрызли, как барашка. Подытожил кто-то из парней. А где, говорите, этот волчара служил? Хер знает. Он так и не сказал, пожал плечами блондин. Упоминал какую-то алавийскую школу, но я в душе не гребу, что это и где находится. Слышал, может, кто? Товарищи отрицательно покачали головами. Может, все-таки аравийская? Предположил один из них. Нет, точно не аравийская. Да и какая у них там школа? Они же своего ничего не имеют, только натовцев и могут копировать. Ну, тогда не знаю. Все задумчиво примолкли, изредка косясь на пианиста. И тут вдруг один из компаний куда-то засобирался. Он подхватил тарелку с мясной нарезкой, сгрузил на нее несколько печеных рулетов, туда же свалил сырных шариков и других закусок, а во вторую руку взял чашу с фруктами. «Ты че, Гена?» – удивленно воззрились на нее товарищи. «Ну как, знакомиться иду», – пожал плечами тот. «Этот ведь только бухает, сидит, ничего не жрет. Так я хоть немного разбавлю ему синеву». «На кой хрен?» – чуть ли не хором выкрикнули приятели. «Да вы чё? Такой занятный кадр. Как тут мимо пройти? Тем более, как говорил мой старшина, псы войны всегда должны держаться вместе. В этом наша сила. Ну всё, давайте, я пошёл. Если вдруг какой кипиш начнётся, кричите!»